Глава 12. Ксения. Прошлое, 1,5 года назад. Громкий хлопок закрывшейся входной двери взорвался гулким эхом в напряженной тишине, окутавшей комнату плотным коконом. Я со свистом втянула спасительный глоток воздуха, почувствовав себя утопающей, вырванной из засасывающих глубин таинственного омута и выкинутой на поверхность водной глади. Сердце билось о ребра с громким стуком, отдававшимся в ушах. Все эти долгие минуты, пока длилась безмолвная война свирепых взглядов обоих мужчин и упрямых характеров, я притаившейся мышкой следила широко распахнутыми глазами за сменой эмоций на лице Глеба, за тем, как затянулся пеленой раздражительности его темный взгляд, как сжались в тонкую линию плотно сомкнутые губы, как раздувались крылья носа из-за учащенного дыхания. И только когда мы остались вдвоем, его глаза вновь заполнились манящим вожделением, окутав меня обещанием неимоверного наслаждения. Красивые губы Глеба тронула едва заметная улыбка победителя, а его руки продолжили завораживающий танец на моей оголенной коже. Подушечки пальцев пробежались по позвоночнику, словно по клавишам саксофона, извлекая из меня протяжные стоны. Нежно, ласково, возбуждающе они скользили по спине, рукам, запутывались в волосах. Жар настойчивых ладоней обжег затылок, притягивая мою голову ближе, а жадный рот запечатал мой неистовым поцелуем, горячим, головокружительным и таким неповторимым. В который раз, столкнув наши языки в порочном танце, Глеб без особых усилий высекал руны страсти на моем разгоряченном теле, оставлял свои пентаграммы на потаенных местечках, распаляя огонь неугасаемого желания. Минута, другая, я уже забыла, что в наше единение вклинивался кто-то третий, что он ласкал меня, а я готова была отдаться. Мужчина, поглощавший меня темным взглядом, вытеснил из головы любые мысли, стер все воспоминания, умело нарисовав новые. Резкий рывок, и он опрокинул меня на кровать. Спина коснулась прохладных простыней, и я замерла, наблюдая за тем, как этот греческий бог любви медленно расстегивал пуговицу на брюках, вел вниз бегунок молнии на ширинке, заводил большие пальцы за пояс и, словно профессиональный стриптизер, стягивал с себя штаны вместе с трусами. Все это он делал, не спуская с меня взгляда, гипнотизируя, порабощая и увлекая в неизведанные дали нашего обоюдного наслаждения. Сглотнув ком возбуждения, я приподнялась на локтях и с нетерпением чуть шире раздвинула ноги. Второго приглашения Глебу не понадобилось. Опустившись на кровать, он навис надо мной громадной глыбой, обволакивая упоительным ароматом 100-процентной сексуальности. «Прости, Мушиля, но сегодня ты только моя». Улыбка властного хищника окончательно стерла все преграды. Издав неразборчивый всхлип, сдалась без боя на милость победителя. В голове была лишь туманящая разум дымка. Дыхание сбилось, и сердце бешеным галопом гоняло кровь по венам. Я гладила ладонями его плечи, когда он ласково скользил губами от шеи вниз, целовал груди, стягивал в рот возбужденные вершинки, прикусывал их и тут же зализывал ранки. Царапала кожу на крепкой спине острыми ноготками от натиска властного языка, гулявшего по промежности. Стонала, выгибаясь навстречу мучителю, игравшему на струнах моего чувственного упоения. Закинув мои бедра к себе на талию, Глеб, сжав возбужденную тяжелую плоть в кулак, прошелся раз, другой ею по всей длине, разбавляя и без того хмельную атмосферу вокруг хриплым гортанным рыком. Провел налитой головкой по моим влажным складочкам, задев клитор, и с томительной медлительностью погрузился в жар моего естества на всю длину. Замер, глядя в мои глаза, словно давая мне время привыкнуть к величине его мужского достоинства, а затем возобновил движение, сминая мои губы голодным поцелуем, глотая мои стоны и даря свои. Я цеплялась за его широкие плечи, парясь с накатывающими волнами экстаза, желая, чтобы наше слияние длилось как можно дольше. Подавалась бедрами навстречу его паху, когда он покидал меня, безмолвно молила о продолжении и получала сполна. «Какая же ты охрененно тугая и сладкая!» — сипел Глеб, продолжая вколачиваться в меня. А я могла лишь томно всхлипывать и брать все, что он мне давал, отдавая себя без остатка. Наш первый оргазм накрыл нас одновременно какофонией пошлых звуков, соединения влажных тел и стонов упоения. Разгоряченное тело Глеба чуть придавило меня к матрасу, распластав под собой. Но мне было настолько хорошо, что я лишь еще крепче обвила его стан всеми своими конечностями. Довольно хмыкнув, Глеб перевернулся на спину, увлекая меня за собой. Одна его крепкая ладонь легла на мои ягодицы, вторая аккуратно опустилась на затылок, позволив моей голове разместиться на его груди. Дыхание в унисон убаюкивало, и я на мгновение провалилась в дремоту, чтобы спустя время очнуться от требовательных поцелуев и жаркого продолжения. Уснули мы лишь под утро. Точнее, уснул Глеб, а я, пролежав притихшей мышкой в его объятиях, минут 15, дожидалась, когда он крепко уснет. Дождавшись, тихонько выскользнула из кровати, подобрала разбросанные по всей комнате вещи Быстро оделась и покинула номер, оставив только прощальный поцелуй на его искусанных мною губах.